Так я и поступаю. Она все раскачивается, а я сижу и думаю, что теперь делать. Так мы проводим несколько минут, несколько бесценных минут, а ведь должны были бежать. Болото вокруг нас продолжает жить своей жизнью. Наконец, мне приходит в голову дельная мысль. Возможно, я не прав, тут же говорю я и начинаю тараторить. Я могу и ошибаться, верно? Все, что я знал, оказалось неправдой. Мне врали. Если не веришь, покопайся в моем шуме, я разрешаю. Я встаю и продолжаю все быстрее и быстрее. Никакого второго поселения быть не должно. Прентистаун всегда был единственным городом на этой клятой планете. Ну вот оно, второе поселение. Ты же сама видела карту. Так что я думаю и думаю и думаю. Возможно, вирус распространили только в Прентистауне, и за городом ты в безопасности. Может быть, ты здорова, потому что ничего близкого похожего на шум я от тебя не слышу. И больной ты тоже не выглядишь. Возможно, ты не умрешь. Она смотрит на меня, не переставая раскачиваться, и я понятия не имею, о чем она думает. Возможно. Не такое уж приятное слово, когда речь идет о твоей жизни. Я продолжаю думать как можно шире, открывая девчонке свой шум. Может быть, мы все заразились этим микробом. И да, отличная мысль. И нарочно отрезали себя от остального мира, чтобы никого не заразить. Да, наверняка так и есть. А на болоте ты в полной безопасности. Девчонка перестает раскачиваться и молча смотрит на меня. Вдруг поверила. Потом я, идиотина, продолжаю соображать в том же направлении. И что вы думаете, приходит мне в голову? Если Прентистаун и впрямь изолирован, в другом городе вряд ли примут меня с распростертыми объятиями, так? Может, это не мы отрезали себя от остального мира, а они нас? Может, прентистаунцы заразны? И если шум можно подцепить, то девчонка тоже может. Ух, черт! Выдавливаю я и роняю руки на колени. Все мое тело как будто обваливается, хотя я стою на месте. Ох, черт! Девчонка опять обхватывает себя руками, и все начинается заново, только еще хуже, чем было. «Так нечестно, говорю вам, — это нечестно. Ступай на болото, там ты разберешься, что делать тот. Да, спасибо тебе огромное, Бен, спасибо за помощь и заботу. Я уже здесь и ни черта не понимаю. Так нечестно, меня вышвырнули из дома, избили, а люди, которые якобы заботились обо мне все эти годы, оказались врунами». Теперь я должен идти по какой-то дурацкой карте в город, о котором ни черта не знаю, читать дурацкую книжку. Книжка. Я скидываю рюкзак и достаю из него дневник. Бен сказал, я найду в нем все ответы. Может, и впрямь? Ладно, проверим. Открываю карту. Сбоку Бен что-то написал. И я впервые смотрю на эти слова при свете дня. С фонариком особо не почитаешь, скажу я вам. Они записаны в верхнем углу. Сначала «иди». Да, это я могу понять. А потом два слова подлиннее. Разбирать их нет времени.